Глава 33. Александр. Этот вышибала теперь повсюду за ней таскается. Смотрю на Хаммер. Меня всего распирает изнутри. Не знаю, чего ждать дальше. Про какую клетку она говорила сегодня? Эта клетка, как я понимаю, сейчас находится в машине этого уголовника. Вопрос только, для чего она им понадобилась? Да нет, ну не засунут же в нее меня, верно? Черт, я уже не знаю, о чем думать. Но все сходится к одному. Ира точно передала деньги уголовнику, чтобы тот разобрался со мной. Администратор в клинике слышала, как этот мужик на Хаммере обещал Ире, что вправит мне мозги. И если сегодня Иру не устроит решение суда, то меня посадят в клетку, увезут в лес и отметелят как следует. Ну, она же не совсем отбитая на голову. Она не станет так поступать с отцом собственных детей. Или станет? Сейчас она очень злая на меня из-за измены и из-за того, что пытаюсь повесить на нее свои кредиты. Поэтому от нее можно ожидать чего угодно. Ну, если логически порассуждать, то на кой черт этому уголовнику клетка? Зачем? Для каких, мать его, целей? Понятное дело, не для того, чтобы птичку или кролика туда посадить. У него на роже написано, что он не из тех, кто решает вопросы мирным путем. У меня уже крыша едет от всего этого. Такое чувство, что за мной повсюду следят. Я во всем вижу подвох. Совсем недавно вставлял зуб пациенту, которому жена врезала по челюсти чугунной сковородой. Про его измену узнала, называется. И чуть на тот свет его не отправила. Короче, черт его знает, что происходит в голове у обиженных баб. От них реально можно ожидать чего угодно. Может, все-таки не стоит рисковать? Стоя на крыльце, в ожидании адвоката, рассуждаю я. Жизнь мне важнее денег. Чувствую, во время дележки имущества мне придется пролить много крови. А к такому я точно не готов. Набираю полную грудь воздуха и вспоминаю слова Оксаны. «Сашенька, я всегда буду рядом, даже если ты станешь банкротом, лишишься всех своих денег, недвижимости, то я все равно тебя не оставлю, обещаю». Буду любить тебя при любых обстоятельствах. Мне не нужны твои деньги, твоя недвижимость. Мне нужен только ты. Это первая серьезная проверка наших отношений, которая показывает, что моя любовь к тебе сильнее всех навалившихся проблем. Оксана ясно дала понять, что мое финансовое положение ее не волнует. Да и я, если хорошенько подумать, не в критическом положении нахожусь. Да, после раздела имущества доход в разы уменьшился. Но это можно как-нибудь пережить. Я продам одну из клиник, закрою кредиты, затем вместо Ирины найду хорошего специалиста, встану на ноги и заживем с Оксаной, как нормальные люди. Хороший план. Но меня мучает один вопрос. Что у Иры есть на Оксану? Они нигде раньше не пересекались. У них нет общих знакомых. Ира вообще ничего не знает об Оксане. А тут вдруг взяла и нарыла на нее какой-то страшный компромат. На ум приходит только одно. Ира, наверное, хочет рассказать мне о том, что Оксана когда-то танцевала в ночных клубах. Так я и сам это знаю. Для меня это не новость. Возможно, у Иры даже какое-то видео есть. Ну и что с этого? Оксана сама мне говорила, что какое-то время ей приходилось подрабатывать таким образом для того, чтобы было на что жить. Оксана ничего не скрывает от меня. Она как открытая книга. Я уже понял, что ей не нужны мои счета, машины, дом. Эта ситуация с потерей денег четко указала на то, что ей нужен только я. Ей не важно, с финансами я или без. К зданию суда подъезжает машина адвоката. Пока он паркуется, я читаю сообщение, которое только что пришло. «Доброе утро, Александр Романович. и ниже фотографии документов, которые я подписывал перед началом строительства одной из своих клиник. 3 года назад с помощью Шилова Леонида Алексеевича вы незаконно получили разрешение на строительство здания, предназначенного для частной клиники. Шилов закрыл глаза на ряд нарушений, среди которых: первое. Вами не было предоставлено согласование с охранными зонами. Второе. Высота планируемой постройки была выше предельных норм. Сегодня утром Шилов был уволен из госстройнадзора, а судьба вашей клиники сейчас напрямую зависит от сегодняшнего решения суда. Если это решение удовлетворит Ирину, то все останется без изменений. Меня резко бросает в жар. Чувствую, как по голове и спине стекает пот. Волосы вмиг становятся мокрыми, рубашка прилипает к горячему телу. 3 года назад я, заручившись поддержкой приятеля из госстройнадзора, действительно обошел закон и был уверен, что это никогда не вскроется. Кто он? Кто прислал мне это сообщение? Полыхая от гнева, рывком ослабляю галстук и расстегиваю верхние пуговицы рубашки. Еще один покровитель Иры, мать его! Видимо, за меня конкретно взялись. Я просто в шоке от всего, что вытворяет моя бывшая жена. Со всех сторон обложили. Она даже вздохнуть мне не дает. Александр Романович, доброе утро. Поднявшись на крыльцо, протягивает руку адвокат. Как ваш настрой? Никак. Глядя сквозь него, хрипло изрекаю я. «Сделаем так, как хочет Ирина».